«Мистер Поттер, позвольте мне вернуть вам наследие одного из ваших предков». С этими словами он протянул Гарри бузиновую палочку. Взяв ее, Гарри задумчиво посмотрел на Тревора. «Вы могли оставить ее у себя, господин директор. Вместе с мощью источника Хогвартса, вы были бы непобедимы». «Чушь, мистер Поттер, и вам это прекрасно известно. Тем более, что сегодня я получил этому прямое доказательство. Поподробнее. Как вы понимаете, Дамблдор расстался с ней не просто так. Более того, я уверен, что будь у него любая другая палочка, то он смог бы нас всех вышвырнуть из Хогвартса как сопливых юнцов. Но в последний момент бузиновая палочка предала его. Вся его сила, знания и опыт оказались ничем перед ее предательством. Я узнал тот щит, которым он наградил себя от попечительского совета. Точка. Он наградил себя высшим щитом не просто от попечительского совета, но и от меня. Пробить его практически невозможно. Я нанес удар кинжалом, скорее от безысходности. И что в итоге? Я пробил высший щит, почти не почувствовав сопротивления. Дамблдор — страшный враг, мистер Поттер. Сегодня я убедился в этом. Умный, хитрый, опытный и чрезвычайно изворотливый боевой маг. Но он совершил ту же ошибку, что и его предшественники. Он не смог отказаться от той силы, что дает ваш семейный артефакт. Нам всем просто невероятно повезло, что бузиновая палочка предала его именно в этот момент. У меня есть подозрение, что его возраст 80-летнего старика не более, чем маска. Как, впрочем, и поведение этакого слегка сумасшедшего чудака. Волшебники с подобной силой стареют крайне медленно. Он должен выглядеть не более, чем на 40 лет. Значит, будь у него не бузиновая палочка, а его родная, то даже объединившись вместе с попечительским советом, вы сомневаетесь в своей победе? Учитывая его знания и опыт, у нас не было против Дамблдора ни единого шанса. Сегодня я ясно понял это. Так что, мистер Поттер, если вы столкнетесь с ним, делайте единственное, что вы сможете сделать. Бегите. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. И как Феникс из пепла, Гермиона шла по подземельям Хогвартса. Она попросила Гарри не ходить с ней. Это было требование ее матери. Да, теперь Гермиона по-настоящему стала чувствовать, что все это было подготовлено не леди Морганой, а именно матерью для своего ребенка. Гарри это, конечно, не понравилось, но он был вынужден уступить ей, тем более что директор Тревор попросил его зайти в кабинет для приватного разговора. Пока Гарри занят разговором, Гермиона решила не тянуть время, а начать вступать в свое наследство. Моргана постаралась учесть все возможные варианты будущих событий, в том числе, если ее дочь попадет под ментальный контроль взрослого мага. Коридор к саркофагам для ускоренного обучения находился не просто в складке реальности, но и был буквально усыпан защитными плетениями. Их главная задача состояла в том, чтобы просканировать ауру и сознание юной ситхи и освободить ее от возможного магического контроля. В случае обнаружения закладок в подсознании или прямого контроля, в действие вступали плетения, установленные лично леди Морганой, и уничтожали все, что могло удержать сознание дочери в плену. Следующая ступень защиты уничтожала практически любого волшебника, который осмелится сопровождать дочь Морганы. Именно поэтому было важно Гермионе пройти этот коридор в одиночестве. Лишь пройдя коридор до конца и получив подтверждение от сканирующих плетений, что наследница абсолютно свободна как от возможных закладок в подсознании, так и от магических рабских клятв, наследница могла пройти последние сканирующие плетения и отключить все те смертельные ловушки, которые были настроены Морганой против недругов ее дочери, которые, идя на поводу своей алчности, наверняка будут сопровождать ее. Вот последнее сканирующее плетение пройдено, и Гермиона остановилась перед тупиком. Хмыкнув, она перешла на аурное зрение. Нарисовав плетение, она напитала его силой. Вспышка, и стена исчезла. Девушка вошла в небольшой зал. Весь пол был исписан рунами. Встав на одну из рун, Гермиона вновь нарисовала очередное плетение и напитала его силой. Вспышка. Раздвинув пространство, в центре зала появился небольшой гранитный алтарь. В центре алтаря бороздками, залитыми золотом, была начерчена шестиконечная звезда. На каждом конце луча, в специальных углублениях, лежали шесть драгоценных камней. Гермиона поменяла местами два драгоценных камня и стала всматриваться в них. Спустя минуту Гермиона удовлетворенно кивнула головой и пробормотала: «Теперь ловушки деактивированы, и можно будет сюда привести Гарри». Подойдя к очередной стене, Гермиона вновь напитала плетение силой, и вошла в появившийся проход. Следующий зал был значительно больше. В центре стояли два хрустальных саркофага, исписанные рунами. Вдоль стен стояли особые накопители ментальной энергии, сделанные из горного хрусталя. 7 накопителей ментальной энергии. 7 камней из горного хрусталя, как зубы дракона высотой в 2 метра, ожидали своего часа. Вокруг каждого из накопителей стояло еще по 7 накопителей уже в виде хрустальных шаров диаметром в 0,5 метра каждый. Шары также были покрыты рунами для накопления обычной магической энергии. Осматривая шары аурным зрением, Гермиона начала хмуриться. Светящиеся руны на них гасли одна за другой. Через минуту она уже бежала в главный ритуальный зал. Там хранилось сердце и разум замка, алтарь Хогвартса. Благодаря тому, что Гермиона использовала потайные ходы, о которых не знал ни один из директоров прошлого, она оказалась у ритуального зала уже спустя 10 минут. Активировав очередное плетение, Гермиона открыла проход и, не успев войти в зал, отшатнулась, а затем ее глаза злобно прищурились и она прорычала. Какого демона? Несколькими часами ранее Дамблдор переместился на одну из военных баз недалеко от Хогвартса. У него было много подобных убежищ. Вторая мировая война многое дала ему как в материальном плане, так и в знаниях. Несколько ментальных закладок военным командующим магловских войск и приказ о строительстве секретных баз отдан. Через пару лет оказалось достаточно подчистить память всего лишь нескольким пешкам, считающих себя ферзями, и вуаля. Без каких бы то ни было затрат, маглы создали для Дамблдора все условия для безопасной работы. Спустя несколько часов кропотливой работы Дамблдор зажег последнюю свечу. Внимательно посмотрев на рунный круг, старый маг удовлетворенно кивнул головой. Подойдя к стене, он достал из старого сейфа хрустальный пузырек с алой жидкостью, исписанной рунами. Мельком глянув на полку, он взял с нее карточку от шоколадной лягушки. Прочитав строчки, Дамблдор хмыкнул. «Не 12 способов, а 14, — подумал Дамблдор, — но вам этого знать совсем не обязательно. Во имя всеобщего блага, не больше и не меньше». Собственно, ради этого 13-го способа он и затеял эксперименты с кровью дракона. 14-й способ вылез на гребне волны 13-го. Некоторые скрибы, искупавшись в крови дракона, приобретали невероятные силы. На них переставала действовать как сталь, за исключением зачарованной, так и заклятие. Физическая сила и продолжительность жизни резко увеличивалась в разы, и эти свойства проявлялись у обычных сквибов, у которых магическое ядро было в состоянии зародыша. На что же мог бы рассчитывать маг с полноценным ядром, тем более маг с его силой? Когда молодой студент Хогвартса Альбус Дамблдор подумал об этом, то у него просто дух захватил от возможных перспектив. 12 неудач, и только потом ему повезло. Чтобы продолжить исследование, у него просто не хватило денег, которые щедрой рукой выделял ему Фламель. Но и того, что он добился, было немало. Как ни странно, подобная идея посещала не только одного Дамблдора. Сквибов, как впрочем и маглов, рыцарей, искупавшихся в свое время в крови дракона, были сотни. Но лишь единицы из них получили столь поразительный результат. Ему потребовались годы, чтобы достичь успеха. Но он был упорен в достижении своей цели, и был вознагражден. Ответы на его вопросы нашлись в темных ритуалах ведьм Чернолесья. Эти садистки гнались за вечной молодостью и весьма преуспели в этом. Но было одно но. Для ритуального омовения они использовали кровь младенцев. При мысли об этом ритуале Дамблдора передернуло. Знания нейтральны, и лишь волшебник решает, как их применить. В то время с этим Дамблдор был согласен. Когда он скрестил ритуал ведьм Чернолесья с кровью дракона, результат удивил даже Фламеля. Сталь, малые проклятия и большая часть проклятий среднего круга стали для Дамблдора абсолютно безвредны. Его кожа стала наподобие брони. Физическая сила, скорость и реакция приобрели просто фантастические возможности. Его друг и наставник Николас Фламель был в экстазе. Он воспитал за несколько лет ученика, который мог со своим открытием претендовать на титул магистра, но Дамблдор отказался. Заявлять об этом открытии в погоне за титулом магистра он не собирался. Да и то, на каком ритуале основано его открытие, посторонним знать не следовало. На радостях, Фламель дал своему ученику немного эликсира из философского камня. Дамблдор был молод и не задумывался о старости, которая будет ой как не скоро, и тогда он сделал следующий шаг в своих исследованиях. Благодаря эликсиру своего наставника, Он открыл 14-й способ использования крови дракона, и вновь ему помогла по-настоящему черная магия. Лишь возможности крови дракона в совокупности с эликсиром жизни позволяли избежать столь страшных ингредиентов в ритуале увеличения своей магической силы, которые использовали темные маги. Отобрать магическое ядро вместе с жизнью ребенка-мага, на это молодой Дамблдор никогда бы не пошел. Но основу ритуала он понял, а ингредиенты, их можно заменить. Эту возможность дал ему Фламель вместе с эликсиром жизни, как, впрочем, и с доступом к магическому источнику, где располагалась одна из его лабораторий. Дамблдор разочарованно покачал своим воспоминанием. Нет, ритуал прошел просто идеально. Более того, его и без того немалые магические силы увеличились втрое. Если бы не укрепленное благодаря крови дракона тело, то его просто разорвала бы на части переполняющая его мощь. Но у ритуала оказался побочный эффект. Для увеличения магического ядра он буквально выпил магический источник до капли, и он прекратил свое существование. Именно в тот день Фламель указал Дамблдору на дверь. Именно с тех пор Фламель отказался брать себе новых учеников. Нет, Фламель по-прежнему считал его своим другом, но с тех пор он предпочел дружить со своим бывшим учеником на расстоянии. Но в тот момент, покидая дом своего учителя, Дамблдор думал о другом. Интерлюдия. Во времена его молодости многие чистокровные маги развлекались тем, что накладывали на маглов Империя и Круция. Это не было секретом, просто об этом не принято было говорить. Сложно молодому чистокровному магу, гуляющему в поисках приключений, пройти мимо симпатичных девушек-маглов. Гормоны ведь бушуют. А так Империя, самое то, и у тебя куча время для реализации всех своих самых низменных фантазий. Потом обливиет и дело в шляпе. Довольно часто после таких игр маглы не выживали. Однако арсенал заклятий магов располагал огромным выбором скрытия улик. Если маглы начинали искать слишком активно какого-то непонятного молодого человека в странной мантии, всего 30 галеонов в министерство нужным людям, и маглы сразу находят наркомана из близлежащей секты. У них от наркоты постоянно слетает крыша и голос говорит: «Пойди и сделай то-то». Он теперь чистосердечно во всем признается, и вообще не виноват и он, так голос велел. В случае, если маг засветился слишком сильно и официального слушания не удается избежать, то тут расценки на жизни маглов значительно выше, и то лишь в силу того, что прибирать за магом нужно больше и тщательней. Если работы больше, чем обычно, а маг, стервец, деньги зажал, то через суд эти деньги у него и выбивали. В результате довольны все, кроме жертвы и ее семьи. Но кого интересует мнение этих маглов? Об этом знали все, просто не принято было об этом говорить, даже среди маглорожденных, во всяком случае до тех пор, пока эта грязь не коснется лично тебя. Как гром среди ясного неба на его младшую сестру Ариану напали магловские подростки. За то, что Персиваль Дамблдор, вступившийся за честь дочери и наказал виновных весьма жестким способом, он был немедленно арестован. Однако мало кто знал, что в результате неконтролируемого магического выброса Ариана сошла с ума. Так что, учитывая вышесказанное, суд над Дамблдором-старшим был мало того, что странным, но и вылился в откровенный фарс. Официальная версия разбирательства говорила, что магловские подростки решили пошутить над ней, за что Дамблдор и отомстил неразумным детям. Альбус Дамблдор был в ярости. Ложь чистокровных ублюдков от первого до последнего слова. На тот момент он не знал, кому перешел дорогу его отец, но подобного фальсификата судебного дела он еще не встречал. Сестра прекрасно контролировала свою стихийную магию. Кроме того, ей была подвластна бесполочковая магия на более высоком уровне, чем у него. Это он знал точно. Должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, чтобы сестра потеряла контроль до такой степени, что был поврежден рассудок. Отец имел прекрасную выдержку и самоконтроль. На первый момент после происшествия Ариана выглядела просто напуганной девочкой, находящейся в состоянии шока. Неудивительно, что отец вначале решил разобраться, в чем дело, и прочитать память хулиганов, чтобы понять, что случилось с дочерью и как ей помочь. Однако реакция его отца после увиденного никак не совпадала с тем, что со стороны маглов это была просто злая шутка. Что он увидел, так Альбус и не узнал. Трое из четырех парней после встречи с его отцом выжили, однако воспоминания его отца не было предоставлено на закрытом слушании. Вправе передать воспоминания от отца, сыну, было также отказано. Вправе встречи с отцом в Азкабане было отказано. Заявление о том, что даже если на месте маглов были волшебники, его отец был в своем законном праве на месть, ушло в пустоту. Кого интересует твое мнение, ведь ты всего лишь полукровка, именно так и сказал ему лорд Лангботом, а затем добавил, твоему отцу следовало принять предложение хотя бы одного из нас, однако Альбус уже знал причину, по которой их семья стоит на грани нищеты, знал, кто стоит за этим, да Священный Союз и не стремился это скрывать, слишком большой властью и влиянием они обладали уже на протяжении многих сотен лет, и причина носила имя Ариана, его младшая сестра. По магическим силам она намного превосходила своего старшего брата, который даже будучи на третьем курсе значительно превосходил даже профессоров, за исключением директора школы. За всю историю Хогвартса это был единственный и уникальный случай. Однако он даже рядом не стоял с сестрой. Хоть Дамблдор и завидовал сестре из-за размера магического потенциала, но в то же время очень гордился ею. Ей пророчили превзойти по силе даже Моргану, и что так будет, не было ни у кого даже сомнений. Отец получал брачные предложения не только от лордов и рядовых аристократов, но и от глав Священного Союза. Да, войдя в одну из таких семей, Рианна существенно усилила бы родовую магию и без того не слабой семьи мужа. Однако у отца Альбуса была мечта. Он надеялся, что со временем род Дамблдоров будет достаточно силен, чтобы иметь право претендовать на вхождение в Священный Союз. Именно Ариана имела такую возможность. Благодаря своим силам она не только могла создать и возглавить свой собственный род, но и ввести его в Священный Союз. После этого имя Дамблдоров навсегда было бы вписано в историю магического мира. Лишь одного они не учли. Священный Союз не нуждался в новом пополнении. У них не было ни желания, ни смысла делиться властью и привилегиями. Отказ от брачного контракта от нескольких членов Священного Союза был воспринят ими как личное оскорбление, и они не упустили возможность поставить на место взорвавшуюся семью, которая отклонила их щедрое предложение. Семью обязали продать родовой мэнор с источником родовой силы и родовой библиотекой с артефактами. Большую часть денег передать пострадавшим маглам в качестве компенсации. Для Арианы был шанс вернуть рассудок, но действовать надо было быстро. Нужны были деньги на специалистов, однако, выплата пострадавшим маглам поставила крест на здоровье сестры. Учитывая, что мать была маглорожденной с минимальной магической силой, на ее помощь можно было не рассчитывать. Альбус Дамблдор стал изгоем с младшим братом и сестрой-инвалидом на руках. На социальной лестнице чистокровные стали относиться к ним чуть лучше, чем к Уизли. Учитывая, что власти все должности в Министерстве магии были в руках у чистокровных семей, блестящее будущее Альбуса было полностью уничтожено. Но судьбе и этого оказалось мало. Спустя полгода семью постиг новый удар. В результате неконтролируемого выброса стихийной магии у сестры погибла и мать. Разумеется, несовершеннолетние сироты не в состоянии разумно распорядиться деньгами, и разумеется, грамотные и ответственные чиновники помогут правильно распорядиться остатками семейного состояния. На момент совершеннолетия Альбуса Дамблдора семейный сейф был практически пуст. То, что удалось скопить на унизительных подработках, едва хватало на обучение младшему брату на первый курс Хогвартса. Аберфорд, зная о финансовом состоянии семьи, выразил желание остаться дома и заботиться о сестре. Именно в том момент был рожден истинный Альбус Дамблдор, который укажет чистокровным снобам их место. Конец интерлюдии. Фламель был в своем праве. Тогда, оставшись без крыши над головой, Альбус решил принять предложение директора школы и занять место профессора по трансфигурации. У него появился реальный шанс отомстить за свою сестру и за то, что сделали с его жизнью и жизнью его семьи чистокровные маги. Дамблдор не был обижен на Фламеля, а еще ему было страшно. Эти знания о возможностях крови дракона нельзя было выпускать в мир, иначе его просто захлестнет количеством новых темных лордов, жаждущих власти. Где-то в горах Шотландии, стоя в центре рунного круга, Дамблдор приложил лезвие ритуального ножа к своей ладони и приготовился наполнить своей кровью ритуальную чашу, наполненную кровью дракона. Внезапно он замер и, с подозрением посмотрев на рунный круг и на чашу у своих ног, сказал: «Однажды я недооценил вас, мистер Тревор, это больше не повторится». С этими словами он убрал чашу и принялся делать новые расчеты. Ему предстояло много работы. Спустя 4 часа в центре рунного круга стоял алтарь из черного мрамора. Дамблдор наводил последние штрихи ритуала. Он терпеть не мог магию вуду, но выбора не было. Работая вместо кисти пером черного петуха, Дамблдор наносил последние руны, написанные смесью из его крови, слюны и мочи. Перепроверив свою работу, Дамблдор поставил на алтарь ритуальную чашу с кровью дракона. Надрез ритуального ножа на ладони, и вот его кровь весело заполняет чашу доверху. Последний штрих, и эликсир жизни смешивается с кровью в чаше. Внимательно вглядываясь в содержимое чаши, Дамблдор дождался нужной реакции и выпил результат своего творчества. Затем он положил ладони на алтарь и потянулся к магическому источнику Хогвартса. Спустя час, школа Хогвартс. Под изумленные взгляды студентов по коридору бежала Гермиона Поттер. Вслед на ней, не отставая ни на шаг, мчались Гарри Поттер и директор Хогвартса Марк Тревор. Сюда. Гермиона свернула в тупик, который тут же преобразился в проход. Стоило троице вбежать, как за ними вновь образовалась стена. Гермиона, Гарри, как у тебя с возможностями лорда смерти? Ну, я здорово продвинулся, тяжело дыша, сказал Гарри. Дамблдор окружил ритуальный зал защитными заклятиями огромной силы. Но Гермиона, нужно время, чтобы... Времени нет. Он использовал темную магию для защиты подступов к алтарю и источнику. По-настоящему темную магию. Если бы я не забыл отключить аурное зрение, то меня бы здесь уже не было. Очевидно, сказал Тревор, наш бывший директор не желает отказываться от магической подпитки замка, не говоря о защите. А учитывая то, сколько он приложил сил, чтобы стереть знания о так называемых темных искусствах, то его защиту могут снять разве что невыразимцы. Любой другой маг при попытке снятия его защиты будет немедленно обвинен в практике темной магии и немедленно отправлен в Азкабан. Хитро. Все намного хуже, мистер Тревор. То есть, он тянет энергию из источника, как вампир. Если мы это не остановим, то магический источник просто пересохнет от такого вандализма. Что вы предлагаете? Троица магов свернула в очередной потайной проход. Могу разорвать связь Дамблдора на правах хозяйки, но на это нужно время. Его у нас, как я понимаю, нет, пропыхтел Гарри, спускаясь по крутой лестнице. Верно, сказала Гермиона. А учитывая то, какую защиту установил Дамблдор, времени у нас еще меньше. Чем это грозит замку? Он обрушится? Нет, но все защитные чары падут. Виноват в этом буду я, как новый директор, скривился Тревор. Верно, сказал Гермиона, открывая очередной проход. Но у нас есть козырь, о котором не знает Дамблдор. Лорд Смерть, понимающе кивнул головой Тревор. Верно, Гарри, как быстро ты сможешь разрушить защиту? Не знаю, нужно посмотреть. Мистер Поттер, советую вам воспользоваться старшей палочкой. Хорошая идея, директор. Три волшебника остановились перед входом в ритуальный зал. Гарри, с надеждой спросила Гермиона, но он уже ничего не слышал. Закрыв глаза, он осмотрел алтарь аурным зрением. Плохо, сказал Гарри. Дамблдор накручивал защиту на протяжении десятилетий. Гарри, если мы... Начало Гермиона. Гермиона, отойди подальше. Вы тоже, мистер Тревор. Тревора не нужно было просить дважды. Из глаз Гарри Поттера на Тревора смотрела бездна. Освободившаяся аура Лорда Смерти столкнулась с щитами Тревора с такой силой, что нового директора буквально впечатало в противоположную стену. Высшие щиты, обеспеченные артефактами, затрещали от перенапряжения, однако Гарри уже успел взять под контроль свою силу, и теперь вокруг него закружился самый настоящий смерч. Последнее, что видел Тревор, как Гермиона закрыла его собой, и в этот момент Гарри накрыла плащом Дементора, и он сделал шаг в ритуальный зал. «Мож, накла, мистер Тревор, да очнитесь же!» Тревор с трудом выплывал из тягучего тумана, который наотрез отказывался отпускать свою добычу. «Гермиона, отойди!» — услышал он голос Гарри. Через секунду его лба коснулась ладони, туман резко отступил. Его тело наполнилось легкостью и свежестью, которую он никогда не ощущал. «Мистер Тревор, как вы?» — обеспокоенно спросил Гарри. Тревор открыл глаза и вздрогнул. Глаза Гарри светились яркими зелеными углями, и из них вытекал призрачный зеленый туман. «В порядке, мистер Поттер. Более того, я чувствую себя просто превосходно. Должен извиниться перед вами, мистер Тревор. Мне следовало снять с вас родовые проклятия значительно раньше. Просто раньше у меня было мало опыта, и я не хотел рисковать. Да и старшей палочки у меня раньше не было». С этими словами Гарри отошел в дальний угол зала и, прикрыв глаза, замер. «Ау», — сказал Тревор. «Даже не знаю, как вас благодарить, но это потом. Что произошло и что с ритуальным залом? И самое главное, что с вами, мистер Поттер?» В этот момент Гермиона подошла к мужу и отвесила ему капитальный подзатыльник. «Этот придурок», — прошипела Гермиона, — «решил изобразить из себя героя». Гарри, не открывая глаза, всеми силами старался изобразить раскаяние и, почесав затылок, виновато сказал. «Но ведь получилось, получилось», — взъярилась девушка. «Да если бы не твоя практика в больнице и плащ лорда смерти, то, вау, остановил студентку Тревор. Я вижу, что вы уже распробовали все прелести семейной жизни и нашли главное развлечение супругов, но давайте вы будете веселиться позже. А пока объясните мне, что произошло. Плащ лорда смерти, сказал Гарри, защита, которая по плечу лишь лорду смерти, чем-то внешне похожа на плащ дементоров. Все плетения, основанные на отрицательной энергетике, при соприкосновении с ним распадаются. Сейчас догадаюсь, сказал Тревор. В том числе и проклятия. В том числе и проклятия, согласился Гарри. Моя практика в больнице Святого Мунга здорово продвинула меня на пути лорда смерти. Но по правде говоря, я еще не достоин этого звания. Я лишь в начале пути, и мои силы не то что не развернулись, они даже не возросли до необходимого минимума. Однако за первый месяц я собрал просто дикое количество некроэнергии с пациентов больницы. Это позволило начать призывать плащ лорда смерти, хоть и очень слабенький. Не думал, что больных так много, удивился Тревор. Так оно и было, но количество с лихвой компенсировало качество. Проклятия питались жизненной энергией на протяжении десятилетий, усиливая свои разрушительные возможности. Теперь, накрывшись этим плащом, вы решили пафосно ломануться под проклятие, нахмурился Тревор. Меня не было выбора. И не надо так хмуриться, Гермиона. Ты знаешь, что это так, миссис Поттер. К сожалению, он прав, директор. Дамблдор почти уничтожил источник. Еще бы чуть-чуть, и последствия были бы необратимы. То есть, источник удалось спасти от разрушения, но ему теперь потребуется время для восстановления. Сколько? Не знаю. О подобных варварствах нет записей. Я не могу привязать себя к алтарю на правах хозяйки. Защита школы держится на честном слове. Один удар, и она рухнет. На восстановление источника потребуется как минимум 2 года. Мистер Поттер, почему тогда вы? Мне лучше пока не приближаться к живым. Некроэнергия, которую я впитал, все еще нестабильна. Часть проклятий от магических откатов я уже снял. Замку ничего не угрожает. Но этих проклятий слишком много. Мне нужно время, чтобы снять их все. Сколько? Ну, учитывая, что у меня теперь бузиновая палочка, думаю, 6-7 месяцев. Значит, задумчиво проговорил Тревор, моей привязки к источнику как директора школы не может быть и речи. Если мы попытаемся подсоединиться к источнику, то он нас просто выпьет, директор Тревор. То есть, проблема в самосознании Хогвартса. Он разумен, но его самосознание находится на уровне 8-летнего ребенка. Не совсем понимаю. Хогвартс живой разумный ребенок, директор. Ребенок, который стараниями Дамблдора из-за откатов от магии все эти десятилетия жил, как бы это сказать. Представьте ребенка, которого пытали Круциусом на протяжении десятилетий. Посмотрев на бледного директора, Гермиона продолжила, из-за постоянного пополнения от действий Дамблдора откатов от магии Круциус не ослабевал, но только усиливался. Если вы установите с замком ментальную связь, то я почувствую все, что сейчас чувствует Хогвартс. От подобной перспективы Тревора всего передернуло. Верно, на данный момент самосознание замка восстанавливается, но для этого ему нужна магическая энергия. Детей он не может тронуть. Источник выдает крупицы. Ему сейчас самому нужно восстановиться. Стоит кому-то сделать магическую привязку. Замок просто выпьет его до состояния сквиба. Верно, директор. Хогвартс сделает это не потому, что он чудовище. Потому, что он ребенок, которому больно. Я все понимаю, миссис Поттер. Но как же Дамблдор смог оградить себя от боли, которую испытывает Хогвартс? А он был связан с замком не как директор, и даже не как заместитель директора, а как управляющий. Фактически он присвоил себе те ресурсы замка, которые должен был иметь мистер Филч. Очевидно, Дамблдор был не первым директором, который догадался использовать Хогвартс в качестве щита от проклятия и наказания от магии на полную катушку. Но даже тех крох силы, которые Дамблдор получал как управляющий замком, хватало, чтобы заставить считаться с ним и теми, кто был до него. Какие же возможности были бы у них в качестве полноценных директоров школы? Кстати, что на данный момент со связью между замком и Дамблдором? Гермиона кровожадно улыбнулась и посмотрела на Гарри. Тревор перевел на него вопросительный взгляд. «Мистер Поттер, видите ли, в чем дело? Когда я увидел, что времени почти не осталось, я решил разобраться с этой связью кардинальным способом. Как у мужа Гермионы, у меня есть на это право. То есть, как я уже говорил, Действовать нужно было быстро. Следовало разорвать связь между замком и Дамблдором как можно скорее. Когда я вошел, все защитные проклятия ринулись на меня. Соприкоснувшись с вашей защитой, проклятия рассыпались, превратившись в сырую некроэнергию. Верно, я просто собрал некроэнергию от проклятий, и слепив из нее шар, отправил его через связь замка Дамблдору. Спустя минуту связь разорвалась. Не думаю, что Дамблдору удалось выжить. Вот я бы на вашем месте не был в этом так уверен, мистер Поттер. Гермиона нахмурилась и спросила: вы ведь не думаете, что Дамблдор мог выжить после такого удара? Я видела размеры сырой некроэнергии, которой Гарри приласкал Дамблдора. После такого не выживают. Где-то в горах Шотландии гору сотрясали взрывы, но происходили они не снаружи, а изнутри. Очередной взрыв выбил часть камней из полуразрушенного бункера. В проеме появился Дамблдор. Не то, чтобы он не мог отпарировать из того места, где его замуровало, просто он решил дать волю своим чувствам и, как говорят маглы, выпустить пар. Он осмотрелся и вновь отправился вглубь горы. Собрав нужные вещи, он решил сменить место жительства. Напоследок он посмотрел на разрушенный ритуальный зал и на осколки алтаря, который принял на себя удар проклятия. Дамблдор вновь прислушался к себе. Магическое ядро не только полностью восстановилось, но и увеличилось в 1,5 раза, а вместе с ним и его силы. Даже при поддержке Хогвартса он не был настолько силен. Сила кипела в нем и норовила вырваться, но Дамблдор жестко держал ее в узде. Также были полностью восстановлены энергетические каналы. Посмотрев на свои руки, Дамблдор наколдовал зеркало и недовольно скривился. На него смотрел 40-летний мужчина с бородой и длинными волосами каштанового цвета без малейшего признака седины. Мужчина был хорошо физически развит, в самом расцвете сил, окруженный прозрачной защитной сферой. Крепко сложенная фигура ничем не выдавала в нем старика, которым он предпочитал показываться перед окружающими. Благодаря первому проведенному ритуалу по увеличению своей магической мощи время было больше не властно над ним, но этого никому не следовало знать. Ради всеобщего блага, разумеется, желая повторить его путь, молодые умы и души могут не удержаться от соблазнов, которые дают темные искусства. Осталось восстановить иллюзию почтенного старца. Дамблдор пробормотал: из-за увеличения магического резерва придется делать новые расчеты для иллюзии. Да и ауру нужно прикрыть более тщательно. Что же, придется попотеть над расчетами. Прежде чем отпарировать, Дамблдор посмотрел на осколки алтаря, принявшего удар предназначенной ему некроэнергии. Маг вновь хмуро пробормотал: как я уже говорил однажды, я недооценил вас, мистер Тривор. Этого больше не повторится. Так и передайте лорду Поттеру. В это время в подвалах Хогвартса Тривор, Гарри и Гермиона переглянулись, и по спине трех волшебников пробежал холодный ветерок. Примечание к части. Сирена Зе. Отредактировано. Утро перед балом. Часть первая. Для Снейпа эта ночь оказалась бессонной. Сейчас он шел по коридору Хогвартса в направлении кабинета нового директора Тривора и раздумывал о том положении, в котором он оказался. После вчерашней выволочки, которую ему устроил новый директор, он хотел немедленно подать в отставку. Это был бы идеальный выход из сложившейся ситуации, если бы не Альбус Дамблдор, который утренним письмом выразил надежду, что профессор, на которого он возлагает столько своих надежд, ни при каких обстоятельствах не покинет стен школы. Хуже всего было то, что теперь он не знал, как ему вести себя в присутствии нового директора Хогвартса. Вновь и вновь он прокручивал у себя в памяти разговор с мистером Тривором и благодарил судьбу, что этого не слышал никто из присутствующих в зале. Воспоминания о разговоре под куполом в главном зале. «Скажите мне, профессор, каково это — чувствовать себя детоубийцей? Да, я знаю, что пророчество передали темному лорду именно вы. Мне вот что интересно. Вы ведь понимали, что этот псих отправится убивать новорожденного, и неважно, в чьей семье он родится. Моргана Всемогущая, ведь семья вашего крестника тоже попадала под пророчество, и лишь дата рождения Драко спасла его от смерти. Как вы думаете, прореагируют жители Англии на то, что все эти годы их детей обучал убийца? Убийца, который послал психопата в дом Поттеров. Убийца, который мог послать своего хозяина и к их семье, к их детям. Вы несете ответственность за смерть Поттеров, такую же ответственность, как и ваш хозяин. Мне безразлична смерть Джеймса Поттера, хотя, учитывая то, как этот выродок относился к вам в школе, я считаю, что он еще легко отделался. Но что вы скажете студентам, когда они узнают, что вы могли послать Волан-де-Морта убить их и их родителей. Вы ведь не думали, что родители Гарри Поттера будут спокойно стоять в сторонке и наблюдать за убийством своего ребенка. Любой в этом зале был под угрозой уничтожения по вашей воле. Из-за вашего желания выслужиться под угрозой смерти был любой из здесь присутствующих. Главный убийца вы, а Волан-де-Морт в тот момент являлся лишь орудием в ваших руках. В этот момент Снейп затравленно посмотрел на студентов. Но этим детям, на которых вы сейчас смотрите, повезло значительно больше, чем Гарри Поттеру. Взгляд Снейпа лишь бегло мазнул по изумрудным глазам студента, и цвет этих глаз раскаленным клеймом обожгли его воспоминания. Я говорю не о том, что вы оставили его сиротой. Сирот в этом зале хватает и без него. Я говорю о предательстве своего единственного друга, которого вы любили. Ведь вы любили мисс Лили Эванс, не так ли, профессор? Но это не помешало вам предать ее на пятом курсе обучения. А ведь вы предали ее, когда не заметили тех изменений, которые произошли с ней в день вашей ссоры. Кто, как не вы, должны были знать о том, на что способно тонкое искусство зельеварения, как зелья способны затуманить разум и обмануть чувства. Ах да, после стольких лет дружбы она отказала вам в прощении за неосторожные, повторяю, неосторожные слова, которые вы в момент своего унижения перед всей школой сказали ей. Знаете, что я слышала о Лили Эванс о годах, когда она училась в Хогвартсе? Главная ее черта была доброта. Она могла видеть добро в тех волшебниках, даже если они сами в себе этого не видели. Но было одно но. Было три студента, которых она презирала. Джеймс Поттер, Сириус Блэк и Питер Петтигрю. Даже к пожирателям смерти она относилась лучше, чем к этим троим. И вот вдруг она начала встречаться с этой гнидой Поттером, которого она презирала на протяжении 5 лет. Даже идиот должен понять, что здесь что-то не то. А что сделали вы, чтобы помочь любимому человеку? О, вы, упиваясь обидой и злобой, просто подарили ее Поттеру и Дамблдору. Вы ведь не думали, что у этого придурка Поттера, пусть и талантливого, была возможность в одиночку промыть мозги Лили? Зелья, знаете ли, недолговечны, а из мозголомов и мозгоправов на тот момент в школе был только один, который с благосклонной улыбкой наблюдал за вашими страданиями на протяжении всех этих лет. Но вам это показалось мало. К демонам ее мужа, вы решили убить ее ребенка. Вы правда думали, что после того, как на глазах у матери убьют ребенка, она прибежит за утешением к вам? К вам, который организовал убийство ее сына. Я уверен, что Беллатриса с радостью и во всех подробностях рассказала бы Лили о вашем поступке так же, как она рассказала мне. И не нужно тут олицетворять собой изумление. Вы думали, от кого я узнал подробности? Посетить узника Азкабана, знаете ли, не проблема. Но вам и этого показалось мало, не так ли? Вы решили окончательно растоптать память о Лили Эванс, когда начали на уроках издеваться над ее единственным сыном, над ребенком, за которого она, не задумываясь, отдала свою жизнь. Должен признать, что на тот момент, когда я получил досье о жизни героя магической Англии, я уже имел представление о вашей жизни с отцом-садистом и алкоголиком. Я даже подумал, что это именно вы советовали Дамблдору, как следует издеваться над сыном Лили Эванс. Эванс, мистер Снейп, из того, что я успел узнать об этой удивительной волшебнице, она для меня навсегда останется Эванс, ибо Поттеры недостойны того, чтобы она носила их фамилию. Я уже не говорю о том, что вы решили поучаствовать в воспитании сына Лили, если не среди маглов, то по крайней мере в школе, исходя из опыта вашего собственного детства. Видит Моргана, в память о Лили Эванс я с удовольствием удавил бы вас собственноручно, но, к сожалению, лорд Поттер запретил мне вмешиваться в ваши взаимоотношения с ее сыном. Он запретил мне сообщить Гарри даже то, какую роль в его судьбе вы сыграли. Я глубоко уважаю лорда Поттера и вынужден уступить ему. В конце концов, на ваших руках кровь его матери. Ни я, ни лорд Поттер не будем говорить Гарри о вашей роли в его судьбе. Гарри должен сам начать поиски тех, кто ответственен в убийстве его матери. Это лишь вопрос времени. Для этого ему были даны мозги, которыми он, в последнее время, стал неплохо пользоваться.